Но у нас есть Темпико Петролиум. Тут счастье все еще улыбается нам. Эти акции могут пойти в качестве обеспечения под все остальное», — сказал Фрэнсис. «Правда, мне бы очень не хотелось трогать их», — добавил он. Бэском покачал головой. «Мы должны считаться с возможностью революции в Мексике и с тем, что наше собственное правительство отличается удивительной мягкотелостью. Если мы введем в игру акции Темпико Петролиум, а там начнется какая-нибудь серьезная заваруха, вам конец. Вы будете разорены и пущены по миру». «И все-таки, — в заключении сказал Бэском, — я не вижу иного выхода, как прибегнуть к помощи акции Темпико Петролиум. Я истощил почти все ресурсы, которые вы мне оставили. А то, что происходит с нами, — это не внезапный наскок. Это медленное и упорное наступление, которое напоминает мне движение ледника, сползающего вниз с горы. Все эти годы, что я веду ваши дела на бирже, мы впервые попадаем в такой тупик. Теперь поговорим о вашем финансовом положении вообще. Финансами вашими ведает Коллинз. И ему должно быть все известно, но вам необходимо быть в курсе всех дел. Какие бумаги вы можете дать мне в качестве обеспечения? Какие сейчас, а какие завтра? Какие на будущей неделе и в последующие 3 недели? Сколько же вам надо? — в свою очередь спросил Фрэнсис. $1 000 000 сегодня до закрытия биржи. Бэском красноречиво указал на биржевой телеграф. И, по крайней мере, еще 20 миллионов в ближайшие 3 недели, если... Советую вам хорошенько запомнить это «если». Если все в мире будет спокойно, и положение на бирже останется таким же, каким оно было последние полгода. Фрэнсис с решительным видом встал и потянулся за своей шляпой. «Я немедленно еду к Коллинзу. Он гораздо лучше осведомлен о состоянии моих дел, чем я сам. Я вручу вам до закрытия биржи, по крайней мере, 1 000 000, и я почти уверен, что смогу вручить вам остальное в течение ближайших недель. Помните, — предупредил его Бэском, пожимая ему руку, — самое зловещее в этой направленной против вас атаке — методическая неторопливость, с какой она развертывается, и это не маскарадная шутка, а широко задуманная кампания, и ведет ее, по всей вероятности, какой-нибудь крупный туз». Не раз за этот вечер и день рабыня летающих слов подзывала королеву к аппарату и соединяла с мужем. К своему великому восторгу королева обнаружила у себя в спальне возле кровати телефон, по которому, вызвав кабинет Коллинза, она пожелала спокойной ночи Фрэнсису и попыталась даже поцеловать его, в ответ на что услышала какой-то странный, неясный звук. Его ответный поцелуй. Королева сама не знала, долго ли она спала, но, проснувшись, она из-под полуопущенных век увидела, что Фрэнсис глядит на нее с порога, потом он тихонько вышел из спальни, она тут же вскочила и побежала к дверям, но Фрэнсис уже спускался по лестнице. «Опять у него неприятности с американским богом», — подумала королева, догадавшись, что Фрэнсис, видимо, направляется в эту удивительную комнату, библиотеку, чтобы прочесть на ленте стрекочущего аппарата угрозы и предупреждения гневного бога. Королева посмотрелась в зеркало, заколола волосы и, самодовольно улыбаясь, надела капот — еще одно чудесное доказательство внимания, предупредительности и заботы Фрэнсиса. У входа в библиотеку она остановилась, услышав за дверью чей-то чужой голос. Первой ее мыслью было, что это волшебный телефон, но нет. Не может быть, слишком громко и слишком близко звучит этот голос. Заглянув в щелку, она увидела двух мужчин, сидящих в больших кожаных креслах, друг против друга. Фрэнсис, осунувшийся от забот и волнений, был все еще в дневном костюме, тогда как другой был во фраке. Она слышала, как тот другой называл ее мужа Фрэнсис, а ее муж в ответ называл его Джонни. Это обстоятельство, а также непринужденный тон беседы, дали ей понять, что они старые близкие друзья.